том, что до замка призраков два дня пути вампир не соврал. Летящий напрямик орел преодолел бы эти лиги за несколько часов, но императору пришлось проделать их чуть ли не по грудь в воде. Вокруг раскинулись топки, теплые, словно протухший суп, болота, и как протухший суп они кишмя кишили весьма и весьма малоприятными созданиями. Пару раз здешние обитатели оказались настолько тупы, что решили бросить пришельцу вызов. Очевидно, были это самые сильные, но и самые глупые местные обитатели. Первый раз это кончилось кровавым месивом изрубленных не то щупалец, не то ног. Второй – громадой хорошо прожаренного мяса. Перчатка не подвела своего хозяина. Сорвавшаяся с нее молния в один миг обеспечила всем местным обитателям, из тех, что предпочитают дичину листиком, обильную и долгую трапезу. Вампир окончательно все же не отстал. Император постоянно ощущал его незримое присутствие. Кровосос крался следом, держась на безопасном, как он полагал, расстоянии. Император не сомневался, что бесчестное бестие просто выжидает удобного момента для нападения, но сам устраивать засаду на вампира не стал. Не исключено, думал император, что вся эта история с вампиром – это просто хитроумная попытка сбить меня с толку и заманить в засаду. Потому что если эти призраки и в самом деле так стараются со мной разделаться, то действуют они пока что до невозможности глупо. Надо было просто вручить вампиру пару добрых заведенных арбалетов, и пусть бы засел у меня на дороге. Вольные умеют ловить стрелы в полете, но я, к сожалению, не вольный. Ничего бы не успел сделать. Вогнали бы мне болт в лицо, тут бы и кончились для них все опасности. Опасно полагать, что твой враг глупец. Вдвойне опасно и зачастую гибельно рассчитывать на его ошибку. Император не позволял себе думать о призраках, как о никчемных глупцах, не сумевших устроить на его пути самую обыкновенную засаду, с чем играючи бы справился любой мелкий атаман мелинской разбойничьей шайки. «Будем считать», — говорил он себе, — «что я просто не понимаю их замысла. Конечно, опасно лезть на врага, не представляя, что он хочет, но у них моя тайда, я не могу рассуждать логично». Император стоял на краю болотных зарослей. Впереди из цепкой и толстой зеленой сети, словно обломок кости, торчала острая и отвесная скала, высотой примерно в 7-8 роста взрослого человека. Вершину ее точно срезал громадный нож. И на плоской площадке чьи-то неведомые, но бесспорно искусные руки воздвигли то, что когда-то, несомненно, называлось замком. Умелые мастера сделали стены продолжением скалистых склонов, не оставив ни малейшего зазора. Так что у подножья бастионов не примостилась бы даже и ласточка. Стены поднимались еще на 4 полных роста человека. Так что, в общем, укрепление представлялось весьма внушительным. Тем более, что сами скалы казались отполированными до зеркального блеска. Кто-то не пожалел времени и сил, чтобы превратить их поверхность в гладкий каток. Только вот от чего-то поставленный стоймя. Кто-то тщательно законопатил и затер все трещинки и неровности, сравнял выступы, тем самым сделав подъем по скалам совершенно невозможным. К замку не вело никакой дороги. Император увидел подвесную площадку на 4 толстых канатах, массивные вороты лебедок. Здешние обитатели, как явствовало, не доверяли прямым дорогам. Осаждавшим пришлось бы солоно, решись они пробиться в замок, пустив в ход обычные методы осады. Во всяком случае, император свои легионы на такой штурм бы не послал, потому что это означало положить их всех и ничего не добиться. Очевидно, те, кто много-много лет назад все-таки решил попробовать на зуб эту твердыню, придерживались того же мнения. Они напали с воздуха. И императору очень хотелось бы знать сейчас, как они это проделали. Во всяком случае, похоже было, что атаковавшиеся добились успеха. Острые конические башни стояли разрушенными до половины, и император готов был поклясться, что видит на камне отпечатки чьих-то громадных клыков. Их словно бы сгрызли, как собака грызет твердую кость. не осталось ни одной целой крыши. Из кольца остававшихся нетронутыми стен сиротливо торчали остовы каких-то строений. В общем, имей он, император, крылья, атака не представляла бы большой сложности. А вот без он их ему оставалось только покричать нынешним хозяевам замка и попросить пустить его внутрь. Он стоял, задумчиво поглаживая белую перчатку. Где-то за спиной по-прежнему таился вампир. Вампир? Вампир! Император решительно повернулся к замку спиной. Обтянутый белой костью кулак целился в зеленую хмарь болотного леса. «Где же ты, летучая тварь? Ну, давай же, иди сюда! Или я все-таки прикончу тебя, и на сей раз уже окончательно!» Ярость хозяина вплеснулась в белый талисман, ринулась вперед, трансформируясь и изменяясь, отыскивая цель. На ее пути вспыхивала высокая трава, тростник, мясистые листья. Словом, все то, что не поддалось бы обычному пожару, сейчас горело, словно пучки сухого сена. Вампир успел сообразить, в чем дело, но было уже поздно. Закрыв глаза, император видел, как вокруг злосчастной твари соткался золотисто-огненный кокон и поволок, потащил через чащу, безжалостно крутя и ломая. Раздвинулись, вспыхнув заросли. Пламенный кокон исчез, оставив жалобно завывающего вампира, скорчившегося на земле и прижавшего острые коленки к груди у ног императора. «Хватит ныть», — строго сказал бедолаге император. «Нечего было тащиться за мной следом. Унес бы ноги куда подальше, не попал бы в новый переплет. А то я как-то очень не люблю, когда за мной следят. Очень, видишь ли, это мне не нравится. Совсем злым становлюсь». Он усмехнулся, и вампир задрожал всем телом. Он даже не просил о пощаде, он просто ныл и трясся. Однако если он надеялся пробудить в своем мучителе жалость, то в этом он не преуспел. «Понесешь меня в замок», — приказал император. «Я знаю, ты можешь летать. И знаю, что силы у вас даже в облике летучей мыши не меньше, чем в обычном. Так что давай, кровосос, работай. Сослужишь мне эту службу, отпущу на все четыре стороны. Слово императора». «Это смерть!» — провыл вампир, содрогаясь, как от удара хлыстом, и прикрывая узкими и длинными ладонями вытянутую уродливую голову. «Не хочу туда, высокий человек, не хочу. Лучше уж убей меня прямо сейчас. Это будет быстро, но не больно. А если мы попадем туда, мы не умрем никогда. Это будет вечность мук таких, что даже я не могу их себе представить». «Да тебе вовсе и не надо идти внутрь», — пожал плечами император. «Все, что от тебя требуется, перенести меня через кольцо стен. После этого можешь со спокойной душой, если, конечно, она у тебя имеется, уносить ноги, крылья. Словом, убираться на все четыре стороны. Из крепости я выберусь сам. Или не выберусь вообще. Но тебя это уже не коснется, так что выбирай. Или я начну применять к тебе все методы допроса, какие только знает правитель Великой Империи. И это будет наверняка, можешь даже не сомневаться. Или ты рискнешь, потому что в одном случае пытки тебе точно не избежать. А в другом это еще никому не известно». «Известно», — вампир уныло хлюпал носом и, кажется, собирался плакать. «Что тут, что там, высокий человек. Как только я поднимусь над стенами, мы окажемся в их власти, и даже твой талисман не сможет тебя оборонить». «Что же они тогда медлят?» — поднял бровь император. «Чего они тогда ждут? Я не прячусь. Я открыто вызываю их на бой. А они от чего-то медлят?» «Они ждут, когда ты окажешься еще ближе. Их власть тает вне пределах этих стен. Не знаю уж почему», — отозвался вампир. «Они ждут, когда я и в самом деле подниму тебя над замком». «Ну хорошо», — прищурился император. «Тогда, если их власть сильна только там, внутри, попробуем другие способы. Смотри, маловер». Император поднял левую руку, нацелившись сжатым кулаком в нижний край стены. Он представил себе, как его рука вытягивается, становясь все длиннее и длиннее, но это не обычная человеческая плоть. Это поток чистого белого пламени, такого же, как и сама породившая его перчатка. Он представил, как это исполинское огненное копье, или даже нет, настоящий таран, врезается в основание стены, как начинает гореть и плавиться кирпич, как летят во все стороны огненные брызги и как бегут вверх, рассекая гладкую поверхность камня, черные извилистые трещины. Однако тут его таран неожиданно врезался в какую-то явно магическую преграду, потому что императора внезапно резанула острая боль, по левому плечу словно хлестнула раскаленной железной плетью. Он сжал зубы, чтобы не застонать, но все-таки пошатнулся. Вампир тотчас же бросился на утек, перекинувшись летучей мышью. Ну нет. Вампир успел сообразить, в чем дело, но было уже поздно. «Ну нет, братец, рановато ты стал труса праздновать. Невидимая сеть настигла чрезмерно прыткого летуна в воздухе, рванула назад к земле, вбила по шее в болотную жижу. Император придавил сапогом плоскую голову твари, левая рука висела как плеть, плечо нестерпимо жгло, но это только увеличивало ярость, на боль он внимания не обращал». «Бежать решил», — прорычал пленнику император. «Нет, дорогой, никуда ты от меня не денешься, покуда не отпущу. А ну давай, поднимай меня!» Очевидно, вампир понял, что дело плохо. Смирно ждал, пока император сделает ременную петлю и захлестнет ее вокруг ног летучей мыши. «Вперед!» — скомандовал император. И в тот же миг его ноги оторвались от земли. Болото ушло вниз. Вампир легко, словно и не чувствуя массивного облаченного в доспехи тела императора, пошел ввысь. Он, похоже, понимал, что его единственная надежда на спасение в быстроте. Опускался край стен. Император видел, что его таран все же оставил по себе память, большую проплавленную выбоину у основания. Открывался внутренний двор замка. Сейчас весь покрытый зеленой паутиной вьющихся растений, всяких там лиан и плющей. Пунцовые цветы с высоты казались жадно распахнутыми ртами, шевелящиеся темно-изумрудные листья, ждущими, готовыми сгробастать добычу руками. В самом замке не осталось ни одного целого строения. Башни, залы, склады – все снесено, многое до основания. Остались только четырехугольники фундаментов. Кое-где среди разросшейся зелени чернели зевы провалов. Входы в подземелье. Часть двора была вообще вскрыта, словно громадным клинком, обнажившим внутренности замка. Громоздились груды битого камня, сейчас почти невидимые под зеленым покровом. Трепеща крыльями, вампир пронесся над двором. Император увидел внизу более или менее чистую площадку. Как-то не хотелось прыгать в живое море хищных цветов. И разжал руки. Освобожденная летучая мышь, напрягая все силы, рванулась прочь, но словно налетела на невидимую стену. Брызнула темная кровь, беспорядочно молотя крыльями, несчастный вампир покатился вниз, прямо в сплетение жирных мясистых стеблей, увенчанных крупными, с детскую голову, желто-охристыми цветами на манер колокольчиков. Сразу 5 или 6 этих венчиков рванулись к лакомой добыче. Меч императора успел первым. Хреск! Клинок врубился прямо в самую гущу хищников. Во все стороны полетели капли зеленого сока. Цветочные головы повернулись к новому врагу. Однако он, этот враг, оказался слишком быстр для них. Меч рубил направо и налево, описывая широкие круги и восьмерки, и очень скоро вокруг императора образовался целый вал из срубленных стеблей и листьев, успевших, как по команде, выпустить длинные тонкие шипы. Слабо трепыхаясь, летучая мышь подползла к императору и перекинулась обратно. Вампир выглядел не лучшим образом. Из тонкого носа текла кровь, он шипел и плевался от боли. Но самое странное, куда-то ушел его страх. Из-под плаща он добыл кривой вороненый ятаган, в левую руку взял вытянутый кинжал с замысловатой гардой, тоже черный. И где только прятал все это время? Куда девал, пока был летучей мышью? Император взглянул вампиру в глаза. Он что, собирается напасть на него? Такой ценой вновь купить себе свободу? Ну что ж, кровосос, подходи, подходи ближе, мой меч давно уже не знал доброго поединка. Однако вампир явно не собирался нападать. Отсюда не выберешься, высокий человек. Они не выпустили меня, хотя знали, не могли не знать, что я тебе помогал недобровольно и согласился лишь под угрозой пыток и смерти. Истинная правда, кивнул император, любой имперский суд принял бы этого внимания и зачел как смягчающие обстоятельства. Но они не выпустили меня, вампир оскалил клыки. Хотели, чтобы меня сожрали их примилые цветочки. Он презрительно пнул валявшийся под ногами разрубленный желтый венчик. Выйдем отсюда вместе, высокий человек. Я не из тех, кто прощает нарушенные клятвы. «Рад это слышать», — отрывисто сказал император. «Я помогу тебе. Пробьемся к платформе». «Да что ты, что ты? Это же ловушка!» — замахал руками вампир. «Надо не так. Надо пробиваться вглубь замка. Я знаю, у них есть подземный ход в наше болото». «Подземный ход под болотами?» «Глубже болот, высокий человек. Много глубже болот. Они посылали мне пленников по этому коридору». «Так что же ты молчал?» — рявкнул император. «Зачем тогда было лететь сюда?» «Потому что я не знаю, как найти дверь», — потупился вампир. «Она словно заколдована. Выйти мы сможем, а вот войти бы не сумели». «Ладно, что теперь судить?» — махнул рукой император. «Пошли искать этот твой ход, что ли? А заодно и твою эльфку, высокий человек, если, конечно, ее душа еще жива. 100 колов осиновых тебе на язык за такое!» Не обижайся, высокий человек. Я ведь говорю правду. Если убьют тело, опытный некромант, говорят, есть на севере один такой, может вернуть его к жизни. Но вот если погибнет душа, то не поможет даже и он». «Ладно, я понял», — буркнул император. «Послушай, если нам предстоит драться бок о бок, как мне тебя называть?» «Эфраим, высокий человек, вампир Эфраим, самый старый вампир этого мира, увы, один раз поддавшийся искусу омоложения и...» «Хорошо, Эфраим, твою историю я с удовольствием послушаю после того, как мы выберемся отсюда. А теперь пошли». Ты прав, император. И они пошли. Конец первой части.